должны быть честными. Я знаю такой случай, сам лично знаю этого брата. Это не здесь, это там было. Вот, и, значит, у брата была инвалидность. Инвалидность с головой связанная. Но ему каждый год надо эту инвалидность подтверждать. И вот он, чтобы снова получить группу инвалидности, как мне сказали, что он в кабинет заползает. То есть хромает на обе ноги и с палочкой, вот и фуражку задом наперед одевает. И вы знаете, друзья, я ему потом говорю, что ж ты делаешь, у тебя ж ноги не больные. Да нет, не больные. Зачем же ты так, говорю, в кабинет к врачам заходишь? А он не знает, что сказать. И я его предупредил, прекрати, иначе ноги больные у тебя будут потом. И вы знаете, друзья, так и случилось. Через сколько-то времени он заболел полиартрит, вот, и перестал ходить. Попухали у него суставы на ногах. И что интересно, на руках не попухали. На ногах попухали. На ногах. Вот. И ему дали инвалидность уже не по голове, а по ногам. Вот. Братья и сестры, это неправильно. Старайтесь иметь добрую совесть. Так Слово Божие нам об этом говорит. Друзья, я прочитаю немножечко выше вот этот текст Священного Писания. 15 стих прочитаю, и 16. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть». Братья и сестры, почему я прочитал немножечко выше? Потому что наш личный евангелизм зависит от доброй совести. Написано, чтобы мы были готовы всякому требующему нас отчета дать ответ в кротости и благоговении. И имейте добрую совесть. Братья и сестры, плохо бывает, если мы проповедуем хорошо, но живем неправильно. Я бы сказал, что мир наблюдает за нашей жизнью. И часто мир к нам относится в зависимости от того, как мы живем и как мы относимся к внешним. Я, братья и сестры, приведу один маленький пример. Я уже близок к концу моей проповеди. Приведу один маленький пример из моей жизни. Когда я вступил в брак, я в Краснодаре тогда жил, мы вступили в брак, и нам негде было жить. И нам предложили квартиру, верующие предложили квартиру. Членом церкви я не в Краснодаре был, я в другой церкви. Ну, в Краснодаре мы учились, потом работали, и нам нужна была квартира. И нам посоветовали одну квартиру. Ну, и когда мы начали изучать, вот, чтобы, ну, как-то договориться, то нас начали другие люди останавливать. Говорят, вы знаете, сосед в этой квартире очень плохой человек. Ну, там какой-то старик, очень злой и очень страшный, он лютой ненавистью ненавидит верующих. Говорят, тут уже две семьи жили до вас, и он их выжил. И если вы там поселитесь, он и вас выживет. Он страшно матюкается и ужасно не любит верующих. И вы знаете, конечно, на нас страху очень сильно нагнали. Мы не знали, что же делать, как быть, вот, чтобы все-таки жилье. Поискали в другом месте, не нашли, и мы в эту квартиру вселились. Мы на этой квартире прожили несколько лет. И знаете, друзья, я не заметил этого страшного старика. То есть мне показалось, что он наоборот добрый. Он сажал у себя на огороде клубнику, у нас старшая дочь родилась, девочка родилась. И вот он клубничку собирал и угощал нашу девочку, и очень любил ее. И к нам он очень хорошо относился. Я за все эти годы ни разу не услышал, чтобы он скверное слово сказал. И когда пришло время нам уезжать отсюда, я помню, что подогнали мы машину, погрузили свои вещи, вот, и решил я попрощаться с этим стариком. И вот он стоит возле забора, облокотился на забор и плачет. Я к нему подхожу, а он плачет и говорит: «На кого ж вы меня оставляете?» И я тогда уже подумал, друзья, что отношение людей к нам, оно зачастую зависит от того, как мы их воспринимаем и насколько мы себя ведем по отношению к этим людям, честно или нечестно, как мы им внимание оказываем и так дальше. Братья и сестры, имейте добрую совесть и перед внешними,